Глава 18. Опрокидывая деревья, кроша покрытую прелой хвоей землю, из леса показалась армада транспортных средств. Рыча моторами, загребая влажный чернозем ковшами, впереди шли три экскаватора. Колеса с давно сгнившей резиной чудесным образом не погружались в грунт, а важно и неотвратимо несли машины вперед. Вслед за экскаваторами на открытое пространство вылез целый выводок вертолетов. Были они потрепанные, с обломанными лопастями роторов, с выломанными люками и вырванными стеклами иллюминаторов. Но словно в страшной агонии, вертолеты угрожающе вращали культями лопастей и плоскостями хвостовых винтов. Неведомая непонятная сила влекла их по земле. За вертолетами показалась несметная орда пожарных машин. Выйдя из леса, они разорвали воздух воплями тревожных сигналов. Вадим не видел такого множества пожарных машин и такой истерики сирен со времен своей миссии 09-11-01. Пожарки сменили два старых и поломанных танка. Пушки были срезаны автогеном давным-давно. Только чудо спасло гусеницы от разрушения. Правда, у третьего танка была только одна гусеница, и, спасая своего товарища, два других поддерживали его бортами, чтобы он не стал елозить по кругу. У этого железного марша был предводитель. Константа связи. В командном отсеке Малахов еле нашел несломанное кресло, куда и усадил Катю. Почему-то он не хотел использовать полетный ложемент, словно боялся чего-то. Потом, согнувшись, три погибли у командирского пульта, единственного уцелевшего, стал вводить пароль. Он не был уверен, что запомнил движение пальцев Протасовицкого правильно, но оказалось, что войти в систему смог с первого раза. «Так, тебе видно?» — окликнул девушку Малахов. «Вот, смотри ролик из лаборатории. Вся ночь. Я спокойно сижу, готовлюсь к полету. Вот уже устроился на спальнике, спать собираюсь. Вот в 11 вечера я уже отключился. Вот 5 утра, вот... Черт!» На записи было отчетливо видно, как рядом со спящим Андреем материализовался темный приземистый силуэт. «Бюрер», — выдохнул Малахов, — «это плохо». «Почему? Они же тебя не трогают?» Это давняя история. Бюреры – одни из самых страшных созданий зоны. Ты с ними знаком? Это тоже твой приятель из зоны? Чем он от остальных гадов отличается? Я не знаю, чем он отличается. Андрей прикрыл глаза рукой. Как-то я встретился с ними в зоне. Был уверен, что это бюреры. Они были точно такими, как их описывали. Невысокие, квадратные, в длинных мятых плащах до пола. Из-под плащей виднелись широкие лапы, а ручищи болтались ниже колен. И еще я понимал, что нам всем пришел конец. Бюреры нападут и размажут нас по стене телекинезом. Они убивали всех моментально, не раздумывая. Но тогда случилось нечто совсем неожиданное. Они подошли к нам, все так же по-дурацки переваливаясь с ноги на ногу. Ничего не делали плохого, только ворчали, как злые коты. Один из карликов подошел, встал на цыпочки и погладил Иду по голове. А тот загудел радостно в ответ. Потом тот же бюрер подошел зачем-то ко мне. Он посмотрел на меня своими маленькими жгучими глазками. Они такие страшные были. И вдруг у меня прямо в голове раздался голос. «Пошли!» Вернее, он не раздался. А словно кто-то беззвучно сказал, а я понял. Я это сейчас помню так, словно все произошло только сегодня. Теперь понятно, что он защищал меня от чего-то. Или просто сделал так, чтобы я не знал, что происходит на том конце станции. Только не спрашивай меня, зачем. Вопрос «зачем» сейчас вообще не имеет смысла. «Ну и что нам сейчас твои воспоминания?» Катя с трудом выдержала монолог Малахова. А к тому, что бюрер сидел и полностью держал мое сознание под контролем. Но, с другой стороны, они могут управлять гравитацией. Так что, я думаю, пока этот баюкал, остальные крушили станцию. Ладно, пусть будет так. Ищи экипаж, устало произнесла девушка. Есть, сэр. Малахов хотел хоть как-то развеселить Катю. То есть, мэм или герл? Я совсем в этих американских обращениях запутался. Малахов, не зуди. Ищи. Катя откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Нашел время шутить. Андрей не стал возражать и запустил просмотр камер. Он просто выбрал секвенцию. Определенное время, просмотр кадров с каждой камеры. Он надеялся, что удастся зацепить последовательность событий в то время, когда началось нападение на капитанский мостик. Кадры мелькали, как будто хотели загипнотизировать. Вот ночь, темная галерея станции, тишина и спокойствие. Спокойствие во всех отсеках. Команда отдыхает. Вот лаборатория. Андрей. И теперь уже Андрей в компании Бюрера. А вот кадры изменились, словно их обработали в каком-то супермощном графическом редакторе. Интерьеры начали искажаться, закручиваясь спиралью, как в гигантской воронке. Именно так и говорила Катя. Малахов успел на одном кадре разглядеть, как невидимый смерч несет Катю по галерее, но и галерея искажалась, как будто пространство вытекало в воронку. А вот следующий кадр. Экипаж, словно это не люди, а набитый соломой чучело, кувыркаясь, как не может кувыркаться ни одно живое существо, несутся по коридору. И все сопровождается диким воем, который прорывался даже на нарезанных коротких фрагментах записи. И вдруг все резко изменилось. Картинка восстановилась, все искажения плавно исправлялись, и картинка застывала. Застывал и весь интерьер, еще секунду назад представляющий собой хаос вещей в гравитационном торнадо. Исчез и жуткий вой. «Ничего не понятно. Нужно обшаривать все углы станции», — резюмировал Андрей. «Ты можешь тут побыть. Я схожу в каюту, возьму оружие, а потом...» «Я не останусь одна», — четко разделяя слова, сказала Катя. «Можешь меня на себе тащить? Можешь меня...» «А если оставить станцию?» Вдруг пришла Малахову в голову безумная идея. «В невесомости легче». «Ты еще воздух выпусти», — рассердилась девушка. «Я нормально уже. Пошли, воин». Катя, словно не была еще полчаса назад без сознания и сил, легко поднялась из кресла и шагнула к выходу. «Катя, я знаю, что потом действие Каспарамина пройдет, и тебе будет очень нехорошо», — попытался остановить ее Малахов. «Это сильное средство, ничто не дается даром». «Я врач, я и вылечусь сама», — отрезала девушка. — Идем. Ты во всем такой нерешительный? — Ну? — Андрей почувствовал, как загорелись щеки. — Это только в данном случае. — Дурак ты! — просто ответила Катя и повторила. — Пошли. Малахов вдруг вспомнил, что оставил помповое ружье в медотсеке. Вроде все спокойно на станции, и никаких проблем у него не возникало до сих пор. Но... — Иди рядом, держись за меня, — скомандовал Андрей. Вот, за руку держись. Да я сама. Нет, это не с твоим состоянием связано. Это вопрос безопасности. А, ну да. Катя согласилась с таким тоном, словно понимала, что все происходящее теперь зависит от Малахова. Идем спокойно, не оборачиваясь, тихо прошептал Андрей. Если что увидишь, не обращай внимания. Они робко переступили порог отсека. Сказывался страх перед незваными гостями. Впрочем, вначале ничего странного или опасного они не увидели, но через пару десятков метров навстречу Андрею и Кате выдвинулось странное создание. Вроде это был человек, но любая попытка рассмотреть его приводила к тому, что внешность встречного начинала изменяться и расплываться. Охватить взглядом полностью идущего навстречу не представлялось возможным. «Девушка, а не хотите купить тени?» неожиданно произнесла расплывающаяся фигура. «Что?» Катя напряглась всем телом, чуть не выпустив руку Андрея. «Тени. Прекрасные тени. У вас тень будет оранжевого цвета». «Не обращай внимания. Это просто кто-то пытается нам мозги выжечь. А вас, молодой человек, прошу не вмешиваться. Непостижимая фигура подошла чуть ближе. «Девушка, а вы что, прихворали?» «Ой, какая беда! А у меня есть таблетки. Вам от жизни или от смерти?» «Засохни, гнида!» — взревел Малахов. «Ой, и шо вы таки такой грубый молодой человек?» Странное существо захохотало, разнося свой смех по станции. «Или вы не понимаете, что девушка хочет?» Нарочитый южно-русский акцент был настолько грубым и вызывающим, что Малахову захотелось ударить призрака, но отпустить Катю он не мог. «Уйди!» — жестко сказала Катя. «Ты мне не нужна!» «О! Она таки поняла, что мы с ней одного пола!» «Девушка, комплименты!» — продолжала ерничать тень. «А вы знаете, этот юноша-таки на вас запал. Только толку от него не будет. Он через 4 года сгинет в зоне и оставит ваших деток сиротами. А детки будут непростые. У девочки будет 3 ноги, а у другой девочки... Ой, лучше вам за это не знать». «Погадай мне еще!» — не выдержал Андрей. «Исчезни, сука!» «Молчу, молчу, молчу!» — сообщила тень. «Только ты не боишься того, кто вместо меня придет?» Ответить Малахов не успел. Тень растворилась, искрящейся пылью, словно кто-то выпустил на волю мешок светлячков. «Ну и ладно», — спокойно сказал Андрей. «Надеюсь, что больше никого не будет. Они не страшные, Кать, ты спокойно на них реагируй». «Ну и куда вы собрались, молодые люди?» Дорогу преградил высокий, тощий человек. «А тебе чего надо?» Катя, несмотря на свою слабость, задала вопрос так, что обычный собеседник бы не выдержал и убежал. Но это, естественно, был необычный прохожий. Вставший на пути был скорее похож на мифического странника. Серый балахон, обтрепанный снизу, патриаршья борода, длинные седые волосы и посох из узловатой палки в руках. «Мне ничего не надо», — смиренно ответил странник. «Я просто хочу наставить вас на путь истинный. У нас путь один, по кругу или поперек круга», — с неприязнью бросил Малахов. «Что это вы сегодня тут разбегались? Не мое это дело указывать вам дорогу. Я только сказать вам должен и указать путь. Андрей, идем скорее». Катя с опаской косилась на странную фигуру. «Не нравится мне все это. То они все крушат, а теперь вот проповедуют». «Отвали!» — устало произнес Малахов. «У нас дела». Он увлек за собой Катю, обошел Бородатого и двинулся дальше, даже не оборачиваясь. И сразу же за это поплатился. Крепкий удар по спине посохом заставил Андрея вскрикнуть. Он резко развернулся, но позади никого не было. «Какая сволочь!» — только и смог сказать Андрей. «Катя, ты, наверное, уже поняла», — попытался объяснить Андрей. «У нас тут постоянно происходит связь реальности и мнимых событий, так что ничему не удивляйся». До самой лаборатории больше никто со странными разговорами им не встретился. «Ой, а я здесь никогда не была, ведь лаборатория удивил Катю обилием приборов». Малахов, все так же не выпуская руки девушки, подвел ее к креслу. «Так, Катя, посиди немного, отдохни». Он первым делом достал пистолет, из сумки для ноутбука вытащил второй и последний магазин, зарядил оружие и засунул его за пояс за спиной. «Ты прямо как в кино», — услышал он голос Кати. «Тебя хоть в мультиках про Шварценеггера снимай». «О, ты шутишь? Значит, ты поправляешься», — улыбнулся Андрей. «Именно. Ни одному же тебе шутить неподходящее время. А что это у тебя за графики на экране?» Катя показала пальцем на множество кривых с лидара. «Да намерил тут, потом разбираться буду». Малахов махнул рукой. «Может, все-таки останешься, а я пойду на разведку?» «Я одна не останусь», — настаивала Катя. «Я уже вполне пришла в себя. Могу взять твою помповуху. Ты и так вон вооружен и крайне опасен. Бери, только неудобно под руку и с ружьем будет». «Не надейся, я в норме, и мне твоя рука не особенно нужна уже». «Как знаешь», — с легким сожалением согласился Андрей. «Итак, мы полстанции обошли, теперь надо вернуться к мостику по второй половине тора. Ну, а если ничего не найдем, придется в радиальный тоннель идти. Ты тоже невесомость не любишь?» «Что значит тоже?» – удивилась Катя. «Я нормально тренировалась, нормально ее переношу». «А я нет», – почему-то гордо сказал Малахов. «Так что будешь мне помогать. Ну, может, туда и лезть не придется».